Ох, схватилась она за живот, ох, слетев с кровати, Калия убежала в туалет, я же остался на месте, с закаменевшим лицом. Секс по пьяни, это секс по пьяни, но увидеть женщину с помятым лицом, торчащими во все стороны волосами, которую прорвало, это уже совсем другой уровень отношений. Ну, выдала Калия, когда вернулась минут через пять, мне получше, и я помню, что мы вчера делали ночью. Я вскинул бровь, давая ей высказать свою позицию, что с этим делать. Калия закатила глаза, фыркнула и плюхнулась в кресло. Если ты так спрашиваешь мое мнение, то... Ее взгляд споткнулся о цветы в вазе. Брови поползли вверх, и, не удержавшись, Калия захихикала. Раз уж это все равно произошло, то, может, не будем усложнять? Спросила она. Я ни на что не претендую и четвертой женой по-прежнему быть не собираюсь. Хорошо. Раз хорошо, то я в душ. Поднялась Калия из кресла и прошла на выход, но в дверях уже остановилась. Ты со мной? Все это время она голая сидела, да и ходила тоже голая, на что я невольно залюбовался. Ну и, учитывая все содеянное, как было отказаться? Спустя минут 40 мы тихо мирно завтракали, да и просто мило общались. Было немного неловко, но мы с этим справились как-то. Через пару часов будет выступление начальства. Какое-то важное объявление для ордена, напомнил я. Надо бы остальных найти. Ага, кивнул я. Ума не приложу, где они потерялись. Зарево пожара не вижу. Бегающие стражи тоже. Никто нас не окружает. Это-то и пугает. Вдруг они сбежали с острова, хохотнул я. Калия тоже посмеялась. Если бы я знал, куда влипла Тамара, так бы не смеялся. Шупа вернулся минут через 15, довольный и помятый, подозрительно довольный, настолько, что у меня закрались подозрения, что ночь он тоже провел не один, что было несколько странно, у него же любовь-любовь с Джихой. Нет, я не осуждаю, даже если забыть про то, что и сам отличился, как-никак, мы постоянно в дерьмовых условиях рискуем жизнью. Секс – простой способ скинуть стресс, и это не мое мнение, нас так в школе шиноби учили, рассказывая, как важно следить за психоэмоциональным состоянием, особенно когда постоянно по краю ходишь. Не то чтобы мы в этот раз по краю ходили, но это с моей позиции. У меня психика куда крепче, благодаря адаптации. Остальным наши походы тяжелее даются. Поздоровавшись, Шупа в дом свалил. «Думаешь, он того?» – спросила Калия. «Ну», – ответил я неуверенно, вспомнив, что Калия – подруга Джихи. «Не знаю, пахнет от него преимущество алкоголем, а не женщинами». Загадка осталась неразгаданной, да и не гадали мы особо, отчасти по причине того, что вскоре показалась новая парочка. Тамара и Бешеная шли в обнимку, поддерживая друг друга, что из-за разницы в росте смотрелось несуразно. «Это что?» – нахмурилась Калия. «Ты это тоже видишь? Кажется, они подружились», – сказал я задумчиво. «К добру ли? А черт знает. Сейчас расскажут». И рассказали. «На мою голову, брат!» – радостно крикнула Тамара, подходя к нам. «У меня новость. Мы с Искарией теперь кровные сестры, а ты ее старший брат, но должен доказать это, пройдя ритуал». Калия поперхнулась, закашлялась и заржала, а мне было не до смеха. Тихо застонав, я принялся массировать виски. Что-то голова разболелась. Тамара, почувствовав приближение ремня к своей заднице, утащила сестренку в дом. «Пойду разбираться», – хихикнула Калия. Она ушла, а Шупа, наоборот, вышел из дома, косясь на него. «Чего это они?» – спросил он у меня, садясь за стол. «Климат здесь идеальный, завтракали мы прямо на улице. Тамара притащила новую сестру. Не спрашивай, сам пока подробностей не знаю. Как ночь прошла?» «Да неплохо», – ответил он беспечно. «А ты, хочешь спросить, загулял ли я?» «Не буду отрицать». «Так, значит, загулял?» – спросил я недоверчиво. «Ага, сразу двух снял». КХМ удивился я, но, что, посмотрел на меня Шума, а как же Джиха, она мне перед отправлением сказала, что если мне будет нужно, то ничего не имеет против, главное, что ей об этом знать не следует. Шутишь, почему, удивился он, звучит подозрительно хорошо, либо ты слишком наивный, либо Джиха слишком фривольно на это смотрит, думаешь, потому что не особо ценит меня, задумался Шупа, нет, я этого не говорил. Возможно, она тебя проверяет, воспользуешься ты индульгенцией или нет. А как она узнает? Калия может сказать. О, точно, напрягся Шупа. Черт, кажется, мы все облажались, вздохнул он и приуныл. Все? Ну, между вами ничего не было? Спросил Шупа. Теперь уже я скривился. Тайна не такая уж и тайна. Я тебя не осуждаю, сказал парень. Но как-то это, у тебя ведь целых 3 невесты. А Калья наш боевой товарищ, обвинительно добавил Шупа. Но это недолго продлилось. Кажется, его больше своя история волновала. Так и просидели, каждый думая о своем, пока девушки не вышли. Ну что, сестренка, посмотрел я на Иску. Рассказывай, как вы до жизни такой докатились. А ты, мелкая, перевел я взгляд на Тамару, от меня на время похода не отходишь. А в туалет, вскинулась Тамара, в туалет по расписанию будешь ходить, под присмотром. Садитесь, дамы, рассказывайте. Что рассказывать? Спросила невинно Тамара. Мы вчера поговорили и поняли, что близки по духу, и побратались, или посестренились, задумалась Сидкартка. Провели ритуал крови, веско вставила Иска. Ага, ритуал на крови, покивал я, пьяные. Бешеная покраснела, или позеленела, и отвела взгляд. Тамара же довольно улыбнулась. «Ты чего недоволен?» – спросила она. «Смотри, какую сестренку я в нашу семью привела». «Семью?» – повторил я. Иска в ответ на мои слова нахмурилась. «А сама что думаешь, сестренка?» – не удержался я от иронии. «Мы все за один стол уселись. Точнее, мы с Шупой так сидели, а девушки к нам присоединились». «Ритуал крови, это серьезно», — ответила она, — «для сидкартки». «А моя сестра именно сидкартка», — кивнул я на Тамару. «Обмен кровью является поводом считать друг друга настоящими братом и сестрой. Несмотря на то, что мы из разных рас и родители у нас тоже разные». «Это не так», — возразила Тамара. «По сидкартским меркам не так, по нашим, земным, с биологической точки зрения мы с тобой не родственники», — возразил я. «Это я к тому, что культуры отличаются. Поэтому будь добра. Проясни, какой смысл несет для тебя упомянутый ритуал на крови? Связь. Вместе сражаться, ответила Иска, подумав. Помощь, защита. Но ритуал не завершен. Да, не завершен, закивала Тамара. Я же сказала, что мы близки по духу и по культуре. Так что ты, брат, должен отправиться на родину Искарии и доказать ее племени, что достоин. Вашу мать, снова застонал я. Все, решено. Запрещу пить во время боевых походов. Пить и отходить Тамаре от меня дальше, чем на шаг. Какая еще родина? Устало спросил я. Моя родина, сказала Иска с гордостью и стукнула себя в грудь, которая у нее большого размера. Вчера, в поединке, она у нее была туго обтянута, а сейчас выпущена наружу. Размер 4-й там точно есть. Эй, возмутилась Тамара. Хватит пялиться на ее грудь. Это нормально, заверила Иска. Мужчина должен вожделеть женщину, не в бою. После боя. Мудрые слова, криво усмехнулся я. А что за ритуал у тебя на родине меня поджидает? Смертельный бой, подвиг, охота. Нужно разделить хлеб и ложе. Ложе, вскинул я брови, а Калия рядом хрюкнула, прыснув водой. Стакан она держала так, чтобы прятать постоянно вылезающую гаденькую ухмылку. Да, кивнула Искария. Ну, ничего нового, философски заметил Шупа. Для спара уж точно. Прийти, подраться, пожрать и потрахаться. Именно. Ничего сложного, братец, заулыбалась Тамара. Прибью, придушу. Нет, лучше на тренировках сгноблю. Еще и торты есть запрещу. Главное, чтобы как с Гатсом не получилось, хохотнула Калия. А то он тоже в ритуале диких племен поучаствовал. А ведь и правда, во что же меня впутали-то? Глава 14. Мастер бунта, или как спар договор заключил. Выяснить все детали я не успевал. Пора было идти на общий сбор, ради которого здесь и задержались. Если мероприятие закончится общей дракой и попойкой, без разницы в каком порядке, я ничуть не удивлюсь. Послушаем, что скажут, и сразу валим отсюда. Хотя нет, сначала отведем в сторону новую сестренку, проясним детали, а потом уже валим. Желательно сразу домой, потому что это приключение слишком затянулось. Пока не пришли, я и не подозревал, сколько людей соберется. Думал, в районе той же 1000, в составе которой мы прибыли сюда. Но нет, народу съехалось куда больше. В полной мере оценить я смог, только когда мы с трудом нашли свободное место на трибунах и смогли оглядеться. Навскидку здесь 1003 разумных собралось, не только людей. Попадались и те, кто значительно отличался, выделяясь то цветом кожи, то еще какой-нибудь особенностью. Совсем уж диковинных существ я не увидел, все по конструкции совпадали с людьми. А ты не знаешь, ткнул я в бок мрачного, который попался по пути и пошел с нами, здесь только мастера. Или начиная с какого ранга, никого ниже офицера нет, ответил Мордор, половина точно мастера. точнее не скажу. Понял, кивнул я. Слушай, а чего с тобой? Он глазами показал, что имеет в виду Эску. Не спрашивай, просто не спрашивай, поморщился я. Обсуждать, когда рядом столько ушей, наши семейные изменения я не хотел, как и делиться ими. Долго самого выступления ждать не пришлось. Когда народ собрался и расселся, явился Элрик. До этого он мне показался растерянным и интеллигентным. Сейчас же, на публике он появился совсем в другом образе. В военном мундире, с волевым, решительным и подавляющим лицом. Подавляющим, это не метафора. И правда, будто воздух потяжелел и почти мгновенно полная тишина наступила. «Спасибо, что пришли», — сказал он, обводя всех взглядом. «Как многие знают, история ордена насчитывает пару тысяч лет, и это только то, что сохранили архивы. Были в его истории тяжелые моменты, и даже полное уничтожение. Но мы возродились за последние 100 лет. Пусть я и слушал предельно внимательно, но не удержался от внутреннего сарказма. Мрачный упоминал, что Элрик стоит во главе как раз 100 лет. Иначе говоря, он сейчас себя похвалил. Мы много чего добились и разрослись, продолжил он мысль. Разрослись настолько, что это требует нового подхода. В последней битве против демонов основные жертвы были не следствием опасности тварей, против которых мы выступили, а следствием общей неорганизованности. Боевой мощи нам при этом хватило с запасом. Чтобы исправить проблему несогласованности и прочие моменты, что тормозят наше развитие, в ордене будет учреждена новая магистерская должность. Амулет работал со сбоем. Не уверен, что Элрик именно магистерская сказал. Как я понял, это было что-то среднее между магистром, генералом и министром. Проще говоря, управленец высшего звена. Кажется, связующий и сам понимал языковую проблему. Ну, или он просто такой дотошный. Объяснил, что это значит, что будут созданы отдельные направления, каждая из которых возьмет на себя какую-то часть жизни ордена. Закончив с речью, он пригласил, собственно, новых магистров, среди которых я увидел пару знакомых лиц. Торгана Ладонь, которого назначили ответственным за боевую подготовку и который как-то нашел меня взглядом, очень уж выразительно посмотрев, и Клауса Знающего, которого назначили хранителем знаний. Помимо них, было еще 7 разумных, отвечающих за разные направления: строительство, дипломатию, торговлю и прочее. Забавно, забавно. Кажется, я стал свидетелем развития крупной организации, еще и межмировой. Пусть сегодняшнее и было всего лишь внешним фасадом, но все равно интересно. Такин со своим королевством на фоне этого не так уж круто смотрелся. Новые министры-магистры тоже выступили с речами, рассказывая о всяком разном. В частности, Ладонь заявил, что теперь будут проходить ежегодные учения, начиная с офицерского уровня, и что дальше звания будут подтверждаться только после подобной практики. На учениях как раз будет закрываться вопрос единых стандартов, тактикой боевого сложивания. Интересно в этом было то, что через месяц пройдет 2-месячная подготовка для офицеров, а через 3 начнется 3-месячная для мастеров. Час от часу не легче. Вроде бы надо туда сходить, но опять время тратить. Еще и 3 месяца. Так себе новость. Долго мурыжить нас не стали. Уложились часа в 2, после чего все были отпущены. «Что думаешь?» – спросил я Мрачного, когда вышли и отделились от толпы. «Орден развивается», – пожал он плечами. «Да я не про это. Что думаешь насчет учений? Надо соглашаться. Я обязательно пойду. От такого просто не отказываются». «Почему? Шутишь?» – окинул он меня подозрительным взглядом. «Ты либо не понимаешь, либо дурак. Пояснишь?» – начал я раздражаться, держа в поле зрения Тамару с Эской, с которыми тоже предстоит разобраться. «В ордене больше 2000 мастеров. Не все сегодня собрались. Ранг, конечно, не олицетворяет силу, но если человек добрался до звания мастера, то что-то из себя представляет. Вот и думай, надо ли тебе посетить место, где соберутся 1000 подобных личностей. С чего ты решил, что все соберутся? Ты совсем мало с орденом общался», — хохотнул Мрачный. «Дело добровольное, да, никого заставлять не будут. Но будь уверен, те, кто не придет, негласно получат понижение репутации, а это заказы, деньги и сниженные возможности на аукционе. К тому же зачем отказываться? Дело-то верное. Тем более этот Ладонь заявил, что будет не только сложивание, но и возможность подтянуть навыки. Совсем не чуешь, чем пахнет, что высшие члены ордена поделятся знаниями и опытом. Надо быть идиотом, чтобы от подобного отказаться. В такой интерпретации предложение выглядело совсем иначе, и я призадумался. «Гэцу, что скажешь?» Обратился я к духу. «Надо идти», — коротко ответил он. По молчаливому соглашению он не спрашивал у меня ничего насчет ночи, как и я у него. «Неужели ты сам предлагаешь, чтобы я поучился у кого-то другого? Если там хотя бы 500 мастеров будет, оно того стоит. С каждым подерешься, стили их считаешь, сразу на голову вырастешь. На это я готов добро дать, а то тебе практики не хватает. Об этом я и сам подумал, поэтому с логикой волка был согласен». «Вы куда сейчас?» – спросил мрачный. «Надо с этой парочкой разобраться», – кивнул я на девушек, что вперед ушли. «А может, ко мне в баронство загляните?» «Ладно, ладно, я просто так предложил», – занервничал он, увидев мою реакцию. «Да дело не в тебе», – отмахнулся я. «Просто сестра подписала меня на черт знает какой ритуал, и теперь надо переться не пойми куда, а мы уже и так по срокам затянули. Дома волноваться будут, так что лучше ты давай со мной». «Серьезно?» «Вообще-то, не очень серьезно», — брякнул я, не подумав. «Но почему бы и нет? Собственно, если тебе не лень терять время, то давай». «Забыл, как я на людей влияю», — нахмурился мрачный. «Мы тебя подальше отселим», — хохотнул я. «Ты на какой дистанции пугать всех начинаешь? Лучше шагов 30 дистанцию держать». «А, ерунда, уверен, будет весело». «Ладно, пошел я с ними разбираться». Тамара, будто чувствуя, припустила «будь здоров». Уже метров на 20 вперед ушла, как будто от меня можно убежать, хотя она телепортируется и способности блокирует. Хм, не, все равно догоню, но моим планам помешали. Появился ладонь, он просто откуда-то сверху прилетел, ну, или не прилетел, а прыгнул, оттолкнулся от земли и рядом с девушками оказался. Спросил у них что-то, Эска ему ответила, Тарган нахмурился. Тамара добавила, ладонь на меня взгляд перевел, если ты чем-то недоволен, мистер Мозоли на руках, то с моим братом разбирайся, услышал я. Ты неправильно его имя запомнила, невозмутимо заметила Эска. Он Тарган Ладонь, это ты ее брат? Посмотрел на меня Тарган. Я, не отрицать же, чего надо. Понимаю, что нарываюсь, но эй, этот хрен мне оплеуху выписал, а потом Калию побил. Симпатии к нему это не прибавило. Что за бред они несут? Спросил он угрюмо. Самому интересно. Учитель, я вынуждена отлучиться. Мой новый брат должен пройти ритуал, доказать, что достоин. Я не давал на это разрешения. Эска, кажется, напрочь забыла про свое прозвище, подавленное учителем. А ты что, из тех мужланов, которые принижают женщин? Тамара выставила обвинительно палец. Тарган отреагировал фирменным способом. Поднял ладонь, чтобы отвесить оплеуху. Я оказался рядом быстрее, чем он это успел сделать. «Лучше не стоит», — сказал я, удерживая его. «А то что?» — нахмурился он, закипая. «Потягаться со мной решил. Напряжение между нами стало нарастать, пучки травы пригнуло, песок потащило в стороны. А если и так, тогда не стоило забывать, что у меня и вторая рука есть», — ответил он. Изначально ударить он собирался правой. Я тоже правой блокировал его руку. Поэтому мы стояли плечом к плечу. Он продолжал стоять лицом к Тамаре, а я, значит, оказался к ней спиной. Что-либо сделать не успел. Из Тамары выпрыгнула КХМ женщина, схватила Таргана за горло и заблокировала его вторую руку. Еще и прорычала прямо в лицо, скаля клыки. «Это что еще за?» – удивился мужчина. «Да вы совсем обнаглели». Сила в его руках скакнула на порядок, я тоже напрягся, удерживая руку, но меня потащило вместе с ней, несмотря на все усилия. В следующую секунду произошло сразу несколько вещей. Мир вокруг нас изменился, как и звуки. Вместо десятков зевак, море и волны вокруг. Вместо земли и песка под ногами, скалы. В то же время показали себя еще два духа. «Зэ!» – возмущенно крикнула Тамара, но с запозданием. Гэцу решил выбраться из меня и откинул кашу. В то же время он оказался сзади Таргана, его палец с когтем лег на шею, а рука мужчины с занесенной ладонью была также блокирована, но уже основательнее. Не остался в стороне и мастер бунта. Толстяк мягко откинул Тамару, сам оказался перед Тарганом и упер ладонь ему в грудь. Я это все прекрасно рассмотрел, активировав глаза четвертого уровня. То, что два духа использовали всполохи дыма, чтобы скрыть часть своих действий, значения не имело. Все их движения я отлично разглядел. «Мастер бунта», — сказал Гэцу. «Ты решил тоже показаться? Всю пафосность ситуации мне портишь». «Мастер Гэцу», — сказал толстяк, — «ради ученика». Устал слушать, что он считает себя бесполезным. Хочу показать ему пути развития. Это дело, да, с этими оболтусами иначе и не получается. Что взять с дикарей? Бунта закивал, полностью соглашаясь. Я перешел на второй уровень глаз, потому что Тарган снизил давление. Я бы сказал, что он и вовсе напряженно замер. Брови свел угрюмо, капля пота по виску пробежала. Но самое интересное, я видел причину. Она была вовсе не в Гэцу, в Абунте. Это было потрясающе. Я тоже умел по-всякому бить, делать выплески, и здесь дух выдал что-то похожее, но вложенная сила была остановлена. Сдвинет ладонь дальше, и Таргану прилетит со всей силы. Как он это сделал? Так, значит, тебе не мешать? Задумчиво спросил Гэцу. Я справлюсь, заверил дух. Как знаешь, слышал, лысик. Гэцу убрал ноготь от шеи и похлопал Таргана по макушке. Не мне тебя по земле валять. Спар, ты тоже его отпускай. Спорить я не стал, как и глупые вопросы задавать. Отпустил, отошел, оценил ситуацию по новой. Зея замерла, полуприсев искались, прикрывая Тамару. Ситкартка у нее за спиной недовольно хмурилась. Иска рядом с Тамарой, кажется, словила диссонанс, не зная, что делать, то ли учителю помогать, то ли новой сестренке, то ли еще что. На духов она косилась, широко раскрыв глаза. Шупа находился чуть в стороне и выглядел удивленным. Мрачный, которого тоже перенесло, недоуменно хмурился, переводя взгляд с одного духа на другой. Кали отошла в сторону и сложила руки на груди, смотря на все это осуждающе. А вот Клаус, знающий вместе с Элриком связующим, сели метрах в 30 от нас на скальный выступ. Тарган же продолжал закипать. Наш с Гэцу отход освободил ему руки, и дальше сдерживаться он не стал. Ладони пришли в движение, он хотел хлопнуть в ладоши, то есть размазать бунту, но не преуспел. Тот сдвинул ладонь, и Таргана откинуло назад. Удар он выдержал, но его протащило по камням. Бунта же спокойно направился за ним следом, ничуть не выказывая волнения. Оценив положение, я в один прыжок добрался до Клауса и Элрика. «Местечко свободно», — кивнул я на выступ рядом с ними. «Садись, садись», — похлопал рядом с собой Клаус, улыбаясь. «Интересные вы ребята, а ваши знакомые...» Просто нечто. Разумная человекоподобная форма энергетического типа, очень большая редкость во всех мирах. Так они еще и в симбиозе с вами. Потрясающе. Тарган схлестнулся с бунтой. Выглядело красиво. Плавные движения на сверхскоростях, ни одного прямого удара. Ладони правда был мастером ладони. Если я предпочитал кулак, то он бил всегда открытой рукой. Бунта же его руки водил, как ему хотелось, и вся вложенная сила постоянно уходила впустую. Говорю же, красота. Так вы ради этого сюда пришли, ради любопытства? Сначала мы не хотели, чтобы вы опять драку устроили, ответил Клаус. Что за беспредел, кстати, всего ничего в ордене, а уже магистров задираешь. За такое и в темницу отправить можно. Кто кого задирает, буркнул я. Так что же, у ордена есть к нам претензии? Да какие претензии, отмахнулся Клаус. Никого же не убили. Как называются эти существа? Ожил Элрик. Духи, ответил я, не видя смысл скрывать эту часть. Как бы так уже спалились. Остров основательно так тряхнуло. Эта бунта увел ладонь Таргана вниз, вот и жахнуло. Потрясающе, потрясающе, воскликнул Клаус. Ты всегда такой любопытный, покосился я на него. Кстати, орешки хочешь? Орешки, что это? Заинтересовался он. Я достал кулек, развернул, поделился. А неплохо, обрадовался Клаус. Эл, попробуй. Да отстань ты, проворчал связующий. Сразу видна старая дружба. Морду они друг другу часто бьют, интересно, хе-хе. Слушай, раз ты знающий, то, наверное, что-то дознаешь, спросил я. Клаус тихо засмеялся. Что ты хочешь спросить? Кто создал колодец? А ты не из тех, кто мелочится? Да, хмыкнул он, окинув меня взглядом. Я точно не знаю. Тогда ты не такой уж знающий, не удержался я от подколки. И это прекрасно. Очень приятно находить что-то, чего я еще не знаю. А что такое исток, знаешь? Клаус ответил не сразу, да и дурачиться перестал. Посмотрел на меня куда более оценивающе. Интересный у тебя язык. Назвать путь, связывающий миры, дыркой в земле, я правильно разобрал перевод. Если дословно, то колодец – это выкопанная яма в земле, чтобы снизу добывать воду. Отличное название, тихо посмеялся он. А что насчет истока? Ответ на этот вопрос слишком сложен, чтобы давать его. Тем временем Тарган совсем уж разошелся, но и бунта не сдавался. Мельтешили по всему острову, точнее, островку, потому что его границы с нашей позиции хорошо просматривались. Ну да и неважно, то есть не ответишь, не сейчас, поднялся Клаус. Пора заканчивать этот балаган, Торган, крикнул он, совсем не слушает, Элрик. Повернулся он к главе ордена, тот никак не отреагировал, но двое дерущихся словно на стену налетели. Ничего такого, никаких повреждений, просто я заметил, что они не могут дотянуться друг до друга. Бунта это сразу понял, остановился и отошел. Торган же жахнул по нему раскрытой ладонью, но удар ушел в никуда. Пугающие игры с пространством. Поднявшись, я направился за Клаусом. Тот же шел к Торгану, который понял, что драка закончилась, и недовольно сложил руки на груди. «Тебе не кажется?» – услышал я его голос, обращенный к Клаусу. «Что ты переходишь черту, вмешиваясь в мои дела?» «А нет, я не собираюсь вмешиваться в твои дела, лишь хочу высказать пожелание, чтобы ты разобрался с этими своими делами мирно, без разнесения этого чудного острова. Остров, небольшой клочок скалы посреди моря, недалеко от базы ордена, кстати, вон она, на горизонте виднеется, даже замки разглядеть можно. Без тебя разберемся», — ответил Торган. «Не сомневаюсь, можете приступать», — легко ответил он. «В чем, собственно, конфликт?» «Они собираются украсть мою ученицу», — ответил Ладонь. «Ученица?» Посмотрел Клаус на Иску. «Тебя правда хотят украсть?» «Нет, господин», — склонила она голову. «КХМ», — решил я вмешаться. «Моя кровная сестра побраталась с Иской. По пьяни», — добавил я, чтобы ни у кого не осталось лишних иллюзий. «Что стало для меня такой же неожиданностью, как и для господина Торгана?» «Ах, вот оно в чем дело», — улыбнулся мне Клаус. «О, это юность! Прекрасная пора! Тогда в чем проблема?» «В том, что...» «Согласно культуре Эски», — ответил я, — «обряд нужно завершить, а для этого ей требуется отлучиться вместе с нами к себе на родину. Так ведь?» — глянул я на девушку. «Так», — кивнула та, — «а ты не хочешь ее отпускать?» — посмотрел Клаус на Торгана. «Ты путаешь прихоть с необходимостью», — ответил тот недовольно. «И, кажется, ты пропустил намек не лезть в мои дела. Твои дела подозрительно часто заканчиваются мордобоем. Но мы же не дикари какие-то, ГХМ». Прогудел Торган, давя взглядом. «Хорошо, так тому и быть. Раз уж они решили побрататься, пусть будет так. Но сначала Беловолосый должен доказать, что справится с моей ученицей. Если ты не в курсе», — перевел он взгляд на меня, — «она из проклятого народа, отверженная собственным племенем. Берсерк, который во время битвы впадает в раж, теряет себя и готова убить любого. Впрочем, ты можешь ничего и не доказывать, но не удивляйся, когда она вспылит и перебьет вас всех. Про твою ученицу я в курсе», — ответил Клаус. «Так, значит, одна проклятая побраталась с другой проклятой», — глянул он насмешливо на Тамару. «К ним в компанию затесался третий проклятый», — перевел он взгляд на Мрачного. «И все это крутится вокруг отмеченного богами. Теперь взгляд достался мне. Еще и духи в их компанию затесались. А ты тот еще болтун», — фыркнул Гэтсу, который в сторонке сидел. «Вальяжно сидел. Еще и травинку достал, жевал ее степенно, а травинок на острове нет, замечу». Зе успела забраться обратно в Тамару. Бунта, как только бой закончился, тоже в шупу переместился. Мне же поморщиться захотелось. Ну почему Тамара решила подружиться с очередной проклятой на мою голову? «Короче», — заговорил я, — «это уже начинает утомлять. Ты успокоишься, если я побью твою ученицу?» Посмотрел я на Торгана и дождался кивка. «Отлично. Значит, план такой, я пинаю зубастую», — указал я на Иску, — «потом твой дружок», — кивнул я в сторону Элрика, — «отправляет мою группу, как и было обещано, домой, откуда нас призвали на отражение демонического нашествия. Мрачные зеленокожие идут с нами, если хотят, а дальше», — припечатал я взглядом бешеную, — «когда мы уладим дела дома, наведаемся на твою родину и порешаем вопросы, кого там еще отпинать надо или что, только невест не подсовывай. У меня и так с этим перебор». «Все, возражение есть, отличный план», — похлопал мне Клаус. «У меня есть возражение», — сказала Иска. «Ну», — глянул я на нее недовольно, — «с чего ты взял, что сможешь меня побить?» Я прикрыл глаза, чувствуя, как начинаю закипать. «Достало все, пустите меня уже домой. Где моя стабильность, рутина и размеренность спокойной жизни? В прошлый раз ты не смог меня победить», — добавила бешеная. «Дыши, Спар, просто дыши. Сейчас отпинаешь эту девку проблемную и домой пойдешь отдыхать. Тогда начнем», — хрустнул я шеей, перестав сдерживать рвущуюся наружу силу, Я пошел вперед, разряды побежали по моему телу, в небе стали собираться тучи, море заволновалось, зашумело. Что ж, посмотрим, кто кого. Глава 15. Утро, или как спартанец доверие налаживал. Василиса занималась тем, что готовилась ко сну. Больше всего ей хотелось упасть на кровать и заснуть. Денек выдался тяжелым. Вроде ничего такого, но то одно, то другое. Однако тяжелее всего было столкнуться с собственной заурядностью. Как-то так вышло, что Васька, которая всю жизнь считалась самой обычной, внезапно возомнила себя великой целительницей. Обучение угрозы, которую все так боялись и уважали, создавало ощущение особенности. Практика в лесном, когда к ней обращались местные жители со своими болячками, укрепила это мнение, а переезд в Озерск срубил его на корню. Здесь была пара своих целителей, куда более опытных, чем она сама. И если в лесном никого другого не было, только непонятно как лечащие знахарки-самоучки, то здесь на фоне других Василиса быстро затерялась. Конфликт с Вологодской только усилил это ощущение. Пушка ушла в другой мир. Краска, старая подруга, тоже была постоянно при деле и на месте не сидела. Встретиться с ней удавалось в лучшем случае раз в неделю. Да чего уж, Краска куда чаще с Вологодской встречалась, чем с ней, вроде как подругой, а других друзей и не было. Еще и Спар пропал, должен был уже вернуться, но его не было и не было. Мучило беспокойство за парня, который наверняка куда-то влип. Осознание собственной заурядности. Проблемы с обучением, которые, откровенно говоря, застопорилось. Рутинная работа в больнице, потому что ничего интересного ей не доверяли. Равнодушие коллег, которые не спешили принимать в свой коллектив новенькую. Отказ других целителей делиться опытом по неизвестным причинам. Ощущение одиночества. Неизвестные дальнейшие перспективы. Все это постепенно наваливалось на девушку и грозилось привести к нервному срыву. Поэтому сегодня Василиса решила устроить себе выходной, чтобы не сорваться, не сидеть допоздна за учебниками, пытаясь разобраться самостоятельно в сложных темах, а просто побыть в тишине. Но внезапно под окнами раздался треск. Девушка дернулась, вздрогнула и направилась к окну. Выглядела и увидела, что на том самом месте, откуда переместился Спар с группой, стоят люди. Вернулся. Чуть не вскрикнула Васька, но тут же нахмурилась. Вернулся не один. В компании незнакомых женщины и мужчины. Кого он еще притащил? Мелькнула паническая мысль. Наконец-то это дурацкое приключение было закончено. Честное слово, как-то все наперекосяк пошло. Прибыли не так много получили, как хотелось бы. Нужных камней особо не закупили. Проблемы заимели. С магистром ордена закусились. Еще на хвост нам двое проклятых упали. А также дополнительные обязательства, которые подразумевали скорый отход в колодец и новое путешествие по мирам. А оно мне надо, ведь впустую уже пойдем. Тьфу. Так что домой я вернулся раздосадованный, в не очень хорошем настроении. С Искарией я разобрался, выпнул ее в море. В полете она умудрилась облачиться в свою броню. Ну, я ее и прожарил молниями. Запас сил у меня оказался выше, чем ее выносливость. Отрубилась быстро. После Клаус увел Торгана, а Элрик, уверен, именно он постарался, отправил нас всех скопом обратно домой, забив на то, что у мрачного люди там остались. А твои не пропадут? Повернулся я к нему. Поговорить и обсудить нам ничего не дали, поэтому, пока домочадцы реагируют на наше появление, можно и поговорить. Да не, нормально, отмахнулся он. Главное, мне потом до перекрестка дойти, а там найду их. С нами тогда пойдешь, вздохнул я. У нас там свои приколы по пути к перекрестку. Вроде мертвого мира, с ледяной погодой, и мира огненного, когда надо пару часов лететь над лавой, мимо вулканов. Ты летать умеешь? Не, задумался он. А по лаве ходить? Тоже нет. Вот и говорю, с нами пойдешь обратно. Добросим, куда скажешь. Так, братва, нас уже заметили. Шупа, Калия, вы отдыхайте. На пару недель дома мы точно задержимся, а там видно будет. Тамара, размести эту тьфу, блин, сестренку. Не тьфукай, осудила она. Это теперь и твоя сестра тоже. Лучше помолчи, потер я переносицу. Просто помолчи. Денек отдохну и возьмусь за твою дрессировку. Справедливости ради, вставил Шупа. Но талант влипать в неприятности у нее точно от тебя. Родственный, не иначе. Очень смешно, едко ответил я. Умники, блин. Ладно, пойдем. Калия усмехнулась и потащила Шупу в дом. Первой на улицу вышла гроза. Дверь распахнула, на крыльцо вышла и нас оглядела, чуть бровь вскинув. Калия с ней поздоровалась, как и Шупа, мимо проскочили и в доме скрылись. Следом пожаловал Люций, остановился за плечом Марии, поглядывая на нас с вялым интересом. Васька тоже прибежала, но притормозила, не стала выходить. Смотрела на меня обеспокоенно. А где пылкие объятия? Радость встречи, видимо, их выдают только в том случае, если не притаскиваешь домой сисястую бабу. Подкопченную сисястую бабу, которую Тамара под плечо держала, но с восстановлением у той был порядок. Эска, увидев, что нас встречают, подобралась и распрямилась. «Все в порядке?» – спросил я угрозы. «Да», – ответила та, изучая меня. «Никаких происшествий. На удивление тихие денечки. А у тебя как дела?» «Нормально. Знакомься, это Мордор Мрачный», – указал я на мужчину. «В целом он норм. Бухать любит, поэтому к Люцию не подпускай. Полный легендарщик, имеет ранг мастера в ордене. Подраться тоже не дурак, только проклятый немного». Мрачный на этих словах не удержался, крякнул. «Поэтому давай сразу проверим. Тебе хочется его прибить, что-то такое чувствуется», — ответила Мария. «Ну, постарайся сдерживать порывы. На обычных людей он еще хуже влияет, поэтому его куда-нибудь в дальнее крыло разместите, служанок предупредить. Я могу сдерживать эффект», — вставил Мрачный. «Представишь нас?» – спросил он. «Ах да», – опомнился я. «Это Мария Вологодская по прозвищу Гроза. Моя тетя, наставница, а также старейшина клана. Правда, клан у нас новый и маленький, но неважно. У нее за спиной тот угрюмый мужик, Люций Вологодский по прозвищу Вологда. Мой отец и немного наставник. А еще они родители этой оторвы», – указал я на Тамару. «Чуть дальше стоит Василиса, моя невеста. А это Тим», – указал я на мужчину, который вышел с другой стороны дома, но к нам подходить не спешил. «Мой друг, он с причудами, но не кусается». Тим на это улыбнулся. «Приятно познакомиться», — ответил Мрачный. «Для меня честь быть гостем в вашем доме», — поклонился он. «Так, а это...» — кивнул я на Эску. «Искария по прозвищу Бешеная. Тамара по пьяни с ней побраталась, на крови. Так что у нас в семье пополнение. Плюс одна сестренка. Прошу любить и жаловать. Остальное вам Тамара пусть рассказывает». «КХМ», — прокашлялась Мария, выразительно посмотрев на дочь. «Сейчас ночь», — огляделся я и прикинул, когда мы вернулись. «Но, думаю, поужинать нам сообразят. Комнаты тоже подготовят. Если будут какие-то вопросы или проблемы, обращайтесь». «Мария, займешься гостями?» «Конечно, сделаю все в лучшем виде». «Очень тебе благодарен», — в сердцах сказал я. «Дорогие гости, прошу в дом», — махнул я рукой, — «о вас позаботиться». Избавившись от груза ответственности, я прихватил Ваську и свалил. Душ помог прийти в себя, успокоиться. «Я дома, все хорошо, ничего больше не случилось. Сам не понял, чего так разошелся-то». Немного самоанализа помогло разобраться. Меня напрягало, что мы вступили в конфликт с теми, кто значительно сильнее. Ничего не скажу насчет ладони, но Элрик и Клаус меня пугали. Еще и духи раскрылись, попали на заметку к знающему. Иначе говоря, вместо понятной и прогнозируемой ситуации был полный хаос и неопределенность, которые могли вылиться во что угодно. Это-то и напрягало. А то, что подкинули лишних обязательств, без какой-либо выгоды, бесило. Много ума с этим разобраться не потребовалось. Успокоил себя тем, что да, проблемы случаются. И Шупа верно заметил. Я и сам частенько влипал во всякое разное. Поэтому наезжать на Тамару так сильно не стоит, но и спускать ее выходки тоже нельзя. Она не посоветовалась, не спросила разрешения. Отчасти я в этом сам виноват. Уединился с Калией, вместо того, чтобы присматривать за отрядом, на чужой-то территории. Ладно, Орден, вряд ли бы они решили напасть, да и то есть вопросы, учитывая вынесенное предупреждение и интерес Клауса к духам. Но ведь, помимо верхушки Ордена, на острове еще по 3000 разумных было. Долго ли с кем-то до смертельной обиды зацепиться? Проще простого, тем более пьяной Тамаре. Как ни крути, а это был мой провал, который никак нельзя оправдать. Разобравшись с этим моментом и успокоившись, присмотрелся к Ваське. Она со мной мыться пошла, спину мне натирала, но чувствовалась некая скованность, будто и не рада меня видеть, что совсем уж в ступор привело. Сама ничего не спрашивала, только рассказывала. Я тоже в разговор включился, расспросил, что у нее здесь происходит. Послушал про то, как ей практика в больнице нравится. Ну, хоть что-то хорошее, наверное. С утра первым делом пошел с Марией общаться. Рассказал ей о наших приключениях. Выслушала она без издевок, что уже хорошо, Вопросы уточняющие позадавала. «Бывает», – пожала она плечами, «когда я закончил». «Бывает», – хмыкнул я. «Да, бывает. Вроде и вляпались, но вроде и немного. Пить меньше надо», – улыбнулась она. «Учту. Кто же знал, что у них такой алкоголь хороший? А чувство меры тебе на что, командир ты или кто?» – пожурила гроза. «Справедливо. Я и сам вчера об этом думал. У вас как дела?» – сменил я тему. Васька вчера только про себя рассказывала. «С городом как? Какие-то проблемы?» «Да никаких проблем. Дела движутся потихоньку. Город тоже строим. По правде говоря, и рассказывать особо нечего. Вы не так долго отсутствовали. Удалось что закупить-то? Не особо. Книги достал. По начальной магии. Может, для школы пригодятся». Я выложил упомянутое на стол. «Ладно, раз рассказывать нечего, пойду гостей проверять. Есть мысли, что с Тамарой делать? Любите оберегать младшую сестренку», — улыбнулась женщина. Фыркнув, я поднялся и отправился на выход. В доме Тамару и Эску я не обнаружил. Спросил у слуг, где они, и получил ответ, что госпожи ушли минут 20 назад, когда я с грозой говорил. Получается, не уверен, что они свалили от меня. Скорее, Тамара пошла проверять своих подопечных. А, ладно, чего гадать, никуда они не денутся. Мрачного нашел в компании. «Тима, доброе утро», — сказал я, входя в столовую. «Да вы говорите, говорите», — махнул рукой. «Я так, позавтракать заскочил». «Так значит», — продолжил Тим, — «некоторые представители твоего народа получают проклятия, основанные на темной, божественной сущности, сраженной пару тысяч лет назад». На этой фразе я поперхнулся, успел на свою голову водички себе плеснуть. «В целом, ты верно понял», — уважительно кивнул мрачный. «Согласно хроникам, раньше полная неразбериха была, проклятие проявлялось куда тяжелее. Сейчас же наш народ разделился на две касты. Проклятие получают после инициации», — уточнил Тим. «Да, любой может пройти ее. А ради чего? Что тогда получаешь? Тогда ты сможешь осваивать камни, получать силы. Но мало кто этим правом пользуется. Аристократы в основном. Мы за сотни лет накопили множество практик, как взять проклятие под контроль и при этом сохранить свою популяцию». «Ах, вот оно что», — покивал Тим. «Необычно. Должен признать, то, что ты рассказал, выглядит, скорее, как неудобство, а не приговор. Или это не вся картина и ваш народ на грани вымирания?» «Нет-нет, живем. Пусть и не особо весело, но живем». Вскоре гроза с Люцием в столовую зашли. Тим это не счел причиной прекращать разговор и продолжил допрашивать гостя, а тот не особо-то и скрывался. Гроза послушала, послушала, да сама про проклятие начала уточнять. Быстро выяснилось, что она в них разбирается. Мрачный на нее с уважением и любопытством посмотрел, оценивающим взглядом окинул. Люций нахмурился и на меня осуждающий взгляд бросил, мол, кого ты притащил. Я сделал вид, что не заметил. Тамара и правда нашлась со своими девицами, решил их про себя так называть. Эска здесь же обнаружилась, смотрела на тренировку девушек как заправский сержант, так засмотрелась, что пропустила мое появление. Как показал вчерашний опыт, у нее способности на физику заточены. Ну и что-то вроде ярости Люция выдавать умела, только тот себя контролировал, а это в раж входило. А так, по ощущениям, почти одно и то же. Духовная способность слабого типа. Надо будет с Гэцу проконсультироваться. Может, подскажет что. Он, как обычно, умотал сразу. Понятно, с какими целями, старый извращенец. «Развлекаешься?» — спросил я. Искария вздрогнула. «Никак нет», — ответила она. «Смотрю на подопечных сестры по крови». «Ясно. Идем, сестренка. Разговаривать будем». Тамара нахмурилась, к нам направилась, но я ей знак дал, чтобы не мешала. Та насупилась, но не рискнула спорить. И правильно, с ней еще отдельный разговор предстоит. У нашего особняка пусть и была своя территория, но разместить там всех причастных к клану не получилось бы при всем желании. Точнее, при желании это можно было бы сделать, но зачем? Мы ведь из лесной часть будущих солдат забрали, что к нам на службу захотели пойти. 20 человек отобрали, молодых мужчин, которые сейчас тоже обучение проходили. Если так подумать, то у нас скоро под сотню служащих будет. Стражники, девицы, дети из школы, те, кого краска наняла. И если последние жили здесь же, в Озерске, и проблем с жильем не имели, то остальных пришлось размещать, что и было сделано. Как и найдено место для тренировок, где я Тамару и нашел. Располагалось оно не в элитной части пригорода, но и не так уж далеко. минут 20 идти пешком. С СК я оттуда направился в ближайший бар, который выглядел хоть сколько-то прилично. Пока шли, думал, как разговор вести, а бешеный я ровным счетом ничего не знал. Кроме того, что дюже она как-то ловко с Тамарой подружилась. Это при том, что Ситкартка до этого не выказывала тяги заводить дружбу с кем попало. Да чего уж, она куда чаще конфликты начинала. Хм, собственно, только конфликты помню. Чтобы подружиться с кем-то, нет, не было такого. Калия, единственное исключение. Это при том, что они вон сколько общались, вместе на боевые задания ходили. А тут раз и готово. Еще и против меня пошла. Я ведь старший, а она младшая. Значит, в принципе не может принимать кого-то в семью. Как ни крути, а ситуация подозрительная. А что, если... Я покрутил произошедшее в голове так и эдак, все больше хмурясь. А что, если произошедшее не случайность, а чей-то план? Я влезаю в бой с Гидрой и попадаю на заметку. Нет, не к Элрику, а к Клаусу. Потом меня вызывают на ковер и делают предупреждение. А заодно рассматривают вблизи, замечают наличие духа, интереса к которым Клаус как раз и высказал. Могло ли это послужить поводом, чтобы закрутить интригу? Благодаря Розе и Тичу, я отлично знаю, что на людей, и прочих разумных, можно повлиять. Да и без способности есть варианты обойтись. Что, у Клауса нет своих людей в Ордене, что ли? Конечно, есть. Я и сам легко набросаю вариант, как устроить провокацию. Причем ее не обязательно расписывать по пунктам. Достаточно закрутить ситуацию, а дальше действовать в зависимости от ее развития. Подрались и набедокурили? Отлично. Сделай человеку плохо, а потом верни, как было, и вот ты его лучший друг. Подружились? Еще лучше. Ученица Таргана, магистра ордена, знакомого Клауса, теперь повязана с нами. Не буду утверждать, что это именно план, но процентов 10-20 на подобную вероятность оставлю. Также не буду утверждать, что Клаус, ну, или кто-то другой, имеет на нас зловещие планы. Это может быть и просто научный интерес, который легко может перерасти в исследования, несовместимые с нашей свободой и жизнью. Ох, дурак я, не потому, что влип в эту историю, а потому, что сразу иску на разговор потащил. Надо было с Марией нормально обсудить ситуацию, а то она никак не высказалась. Хотя должна была увидеть подобные подозрительные моменты. Также обсудить с Гэтсу следовало. Дух наверняка много всего заметил. С Тамарой сначала поговорить. Розу пригласить, чтобы разум Искарии проверила. А я сразу клыкастую потащил общаться. Потому что меня эта проблема раздражает, и ее, как занозу, хочется вытащить. Пока шли, на женщину косились. Кожа-то у нее и правда зеленоватая. Еще она высокая. На фоне других женщин выделяется. Насчет красоты не скажу, не уродина точно. Лучше всего подойдет слово диковинка. Для здешних краев ее широкие плечи, жилистые руки, выдающийся подбородок и клыки, которые чуть торчат над губой, это повод сразу понять, что она не совсем человек. Пялились на нее все, кому не лень. «Гля, какая тёлка!» — воскликнул какой-то мужик в кожаной броне и к нам шагнул. «Где такую откопали? Эй, образина!» Громыхнула, мужика отбросила на его дружков. «Я же пошел дальше. Совсем быдло берегов не чувствует. До таверны мы дошли. Сейчас еще рано для обеда, людей совсем немного было. Через час где-то набегут. Успеем поговорить. Принесите нам вашего лучшего пива, только не самого крепкого», — попросил я служанку. «И пожевать что-нибудь. Всякого разного, но небольшие порции. Так, на закуску. Чтобы наша гостья попробовала и кухню оценила. Сделаем, господин», с легкой опаской покосилась девушка на иску. Та выглядела хмуро и со стороны могла показаться агрессивной. «Давай сразу проясним», сказал я, смотря на нее, чтобы не было недопонимания. «Я тебя не знаю, никто ты, ниоткуда, никому служишь, никакие цели преследуешь, никакие опасности несешь. Отправляться в другой мир у меня тоже нет никакого желания. Ты отказываешь от уз?» — нахмурилась она. «Да слушай сначала», — выставил я ладонь, притормаживая ее. «Начнем с того, что мы с тобой представители разных народов, и на одни и те же вещи смотрим по-разному. Если для тебя узы крови что-то значит, то хорошо, я это уважаю. У моего народа ничего такого нет. Или есть, но смысл это несет совершенно другой. Но твоя сестра...» — «Но моя сестра тоже появилась в моей жизни внезапно, потому что ее притащили родители. А дальше мы общались, тренировались вместе, узнавали друг друга и сражались. Благодаря этому она стала для меня настоящей сестрой. боевым товарищем, частью семьи. Понимаешь, я ценю свою сестру, потому что нас теперь много связывает и мы многое с ней прошли вместе. Я знаю, что могу положиться на нее, знаю, чего от нее ждать, а ты для меня никто, потому что я ничего о тебе не знаю, но ситуация уже случилась, с ней надо что-то делать, поэтому для начала предлагаю узнать друг друга. Ты расскажешь о себе, я расскажу о себе и как тут у нас все устроено. Какое-то время ты поживешь у нас, пообщаемся, потренируемся, присмотримся друг к другу, после чего решим, как быть дальше, отправляться к тебе в мир или просто докинуть тебя до перекрестка. Ты понимаешь, что я хочу сказать? Я не настолько дикая, недовольно ответила она. Я много путешествовала с учителем и знаю, что есть разные культуры. К твоей культуре я отнесусь с уважением. Что ты хочешь узнать? Мы отвлеклись, потому что пришли служанки, выставили пиво и закуски. Как ушли, я продолжил. Давай начнем с простого. Как называется твой мир? В чем его особенности? Там только ваша раса проживает? И, кстати, как вы себя называете? Слишком уж в душу ей лезть не стал. Доверие ведь обоюдная штука. А превращать первую беседу в допрос не хотелось. Поговорили нормально. Искра сказала, что ее народ живет в степях и горах, на границе с магической империей, с которой регулярно воюет. Колодец у них неизвестно когда появился, девушка этого не знала. И да, девушка, а не женщина. Неожиданно выяснилось, что ей 23 года. Я чуть пивом не поперхнулся, когда услышал. Думал, лет 30, а тут малолетка. Хотя я сам младше ее. Небольшие племена, тяжелые условия выживания, имперцы с одной стороны, монстры и демоны с другой, всякие шаманы и ритуалы. В ученики к ладони она попала, уже отправившись в колодец, что было 5 зим назад. Попытался выяснить, сколько дней в их мире занимает год, но Иска не знала. После недолгого общения у меня сложилось впечатление, что в науках она не сильна, образования никакого не получала. Закончив разговор, отвел ее обратно к Тамаре. Пора было и другими делами заняться. Глава 16. Будни, или как Спар про отношения думал. Вернув Иску на место, отправился искать краску. Хотел узнать, как у нее с делами обстоит. Девушку отыскал в офисе. Сама мысль о том, что у клана теперь есть офис, как-то с трудом помещалась в голове. Звучит как что-то из взрослой жизни, ха-ха. Что мне понравилось, так это наличие охраны на входе. Откуда они взялись, я понятия не имел, но меня узнали и пропустили без лишних вопросов. Девушку я нашел на верхнем этаже. Видимо, у нее какая-то любовь к высотам. В небо ее, что ли, поднять, чтобы посмотрела, как оно там. Спар, воскликнула краска, когда я вошел, одновременно с этим махнув на другую девушку, прогоняя ее. Уже слышала, что вернулся. Как прошло путешествие? Нормально. Местами скучно, местами познавательно. Ты тут как? Я с подарками. Кстати, что за подарки? Заинтересовалась она. Я выложил на стол презенты, объяснив, что к чему. Артефакт последнего шанса, который требовалось привязать к определенному месту. Отрез крутой ткани, из которой можно пошить платье или белье. Супермягкой и приятной на ощупь, но при этом крепкой. А также всякие вкусности. Камень на усиление памяти для тебя тоже нашел, сказал девушке в конце. Как первую тройку простых освоишь, отдам. Хорошо, ты такой милый и заботливый, сверкнула глазами краска. Отчет принимать будешь? У нас есть небольшие изменения и результаты. Рассказывай. Краска и рассказала, что ведет переговоры с парочкой торговец, чтобы взять их к нам, что нашла учителей под все задачи. Со строителями контракты тоже заключены, как и с частью заводов, где производится всякое разное. Тим мог создавать стены из камня, какие захочет, но вот краску или обои уже нет, не мог. Нам, чтобы целый город оснастить, уйму всего закупить придется. Также работы по восстановлению квартала, который нам так и отдал, шли полным ходом. На нем потренируемся в строительстве и ремонте, а там уже на город мощности переключим. Я выслушал все, а там уже вопросы уточняющие задавать стал. А зачем торговцам идти к нам? В чем их выгода? Выгода в крыше и эксклюзивных контрактах, охотно пояснила краска. Тут ведь как, ты либо сам по себе, либо ходишь под кем-то. Свободы меньше, но то, что и возможностей меньше будет, вовсе не факт. Пока народ скептически к нашему клану относится. Как-никак, мы только появились. Но репутация Вологодских, твоя, пусть и небольшая, слава, покровительство Такина, Это все обеспечивает определенный кредит доверия. К тому же ты не думал, что в торговых семьях есть всякие младшие сыновья, которые хорошо обучены делу, но они младшие, а значит, много им не светит. Тогда уточни, кого именно ты под торговцами подразумеваешь, уже состоявшихся или безусых сопляков. У нас не настолько все плохо, чтобы брать сопляков, улыбнулась краска. Проще познакомить, чем рассказать. Скажи, когда у тебя время будет, устрою встречу с кандидатами. Со временем пока непонятно. Нам скоро опять придется уйти. Скоро, это через сколько? Недели две тут точно пробу, а там как карты ляжет. Ясно, задумалась краска. Можно уложиться в две недели. Дай я тогда денек с первичными делами разберусь, а там решим. Обсудив остальные нюансы, попрощался и ушел. К кому следующему направиться? Тамару пойти пропесочить или к Такину наведаться, а там и Розу повидать. Ладно, оставлю сит-картку на десерт. Такина я нашел в городе. Через стену перелетел и увидел, что тут тоже стройка началась. Везде стройка. Что у нас, что у Такина. Может, это так, потому что он строит королевство и ключевое в этом именно строит? Мысль философская и бессмысленная. Наглеть я не стал, как и залетать в окно кабинета. Прогулялся по городу, сообщил через стражу о своем появлении, меня проводили к нужному зданию, а там и к Такину пригласили. «Смотрю, у вас новые порядки», — хмыкнул я, входя. Во все прошлые разы кабинеты были скромнее. Кабинет и правда роскошный был, просторный, с большим, массивным столом, за которым Такин и сидел. «И тебе привет, Спар», — усмехнулся Такин. «Это ты еще про будущий дворец не слышал. К сожалению, надо соответствовать, раз уж королем решил стать. Что еще за дворец? Города мало, мало», Такин перестал улыбаться и кивнул с серьезным видом. «Где прикажешь гостей принимать, а администрацию держать? У-у, как все сложно. Ничего-ничего, ты сам в большую стройку ввязался. Посмотрю на тебя, как справляться будешь. А ведь мы этот вопрос особо не продумывали. Хм, где нам-то гостей принимать и администрацию держать? Она нам вообще нужна, эта администрация? По идее, да, нужна. А что насчет королевства? В смысле, вы уже король? Официально пока нет. Коронация назначена на следующий год. Посмотрим по динамике. Как твое приключение-то прошло? Ты просто так заглянул или по делу? И просто так, и по делу. Я вам подарочек принес. Достав корону, передал Такину. Тот посмотрел недоуменно. Это шутка, это артефакт, который ставит защиту от чтения мыслей. А как, Роза будет в восторге? Окинул он меня взглядом, словно спрашивая, понимаю ли я, что могу ее обидеть. Вы не сможете ее носить постоянно, голова разболится, да и неудобно корону-то таскать. Хотя вам пора бы уже начинать тренироваться, не удержался я от ухмылки. Но, если потребуется, пара часиков защиты у вас будет. Заодно Роза сможет потренироваться эту защиту обходить, добавил я мысленно. Но вслух ничего такого говорить не стал. Обменялись последними новостями. Рассказал, что видел, с чем столкнулся, в общих чертах, без подробностей. Такина заинтересовала возможность поучиться на курсах для мастеров. По правде говоря, сказал он мне, нам сейчас не помешают любые знания и ресурсы, которые можно притащить из других миров. Сомневаюсь, что я там получу какие-то уникальные знания. К тому же, что насчет их передачи, это ведь не такой простой вопрос. Согласен, но я сейчас в целом, раз уж вопрос поднялся, будешь по мирам бегать, посматривай по сторонам. Если что-то полезное найдешь, бери, выкуплю у тебя, если что, компенсирую затраты. Ну ладно, протянул я неуверенно, присмотрюсь. Пойди туда, незнамо куда, найди то, незнамо что. Отличное поручение, блин. Попрощавшись, пошел искать Розу. Отыскалась она неподалеку, в этом же здании, у себя в кабинете. А я-то все думала, когда ко мне заглянешь, улыбнулась она, когда я вошел. Соскучилась, разве что немного. Удар в самое сердечко. В кабинете никого не было, поэтому я самым наглым образом девушку притянул к себе и обнял. Сидела она не за столом, а на столе, опершись на него. Поэтому никаких препятствий для моих корыстных целей не было. То, насколько ты соскучился, я чувствую, развеселилась Роза, схватив меня за пах. Только здесь нельзя. Никогда мой отец обладает сверхвосприятием. Нельзя так нельзя, вздохнул я. У меня подарки есть. Будешь смотреть и расскажешь, как дела, что интересного происходило. Роза рассказала свою версию событий. как постепенно переваривается кусок из восточных земель, как там налаживаются связи и торговля, что началась подготовка первых административных органов, которые займутся управлением государством, подготовкой общих законов, налоговой системы, методов контроля и прочего. На фоне этого мои проблемы с кланом показались мелочью. Роза, догадавшись, о чем думаю, сказала, что мне во всем этом тоже участвовать придется, а потом и обеспечивать на своих землях тот же сбор налогов со своих земель, а также обеспечение порядка и законности. Я задумался. Потом еще раз задумался. Построить город – это ведь только начало. Появятся деревни, жители. Город разрастется. После этого есть смысл расшириться на юг, вдоль Черного моря, построить новые города. Тут мне не просто отряд стражников подготовить придется, а целую систему выстроить.